Глава 15. Телевизионная передача, которую в городе окрестили «Новости Мака Болана», имела неожиданные последствия. Несколько известных граждан, занимающих высокое положение в администрации штата, обратились в полицию с требованием обеспечить их безопасность. Окружной судья объявил о своей отставке. Его примеру быстро последовали двое членов законодательного собрания Техаса, после чего представитель губернатора объявил о начале глубокой проверки деятельности исполнительной власти. Полиция по всему штату готовилась к предстоящей бессонной ночи. В спецвыпусках теленовостей ведущий сообщил о прибытии в Даллас большой группы высокопоставленных чиновников из федеральных правоохранительных органов. Да, сюжет этой ночи начал раскручиваться под диктовку Болана. Его действия вызвали волны шока и паники, захлестнувшие весь штат. Сам же Болан тщательно готовился к предстоящей работе. Он медленно объехал квартал, настороженно присматриваясь к стоящим у тротуаров машинам, затем зарулил на стоянку у дома Артура Клингмана. Он как раз выходил из Порше, когда из тени здания к нему шагнул человек, на физиономии которого аршинными буквами было написано, что он из Нью-Йорка, предъявил удостоверение сотрудника полиции и заявил: «Служба безопасности, сэр! Предъявите ваше разрешение на парковку!» Болан выпрямился и посмотрел на парня сверху вниз. «Да вот, смотрите!» — проговорил он, слегка растягивая слова. «Оно на ветровом стекле!» Мафиози низко нагнулся над машиной и больше уже не выпрямился. Колено Болана уперлось ему в поясницу, а обе руки обняли его за шею в смертельном захвате. Последовал резкий рывок в сторону, шейные позвонки чуть хрустнули, и тело мафиози обмякло в мощных руках Болана. Мак аккуратно опустил инертное тело на землю, оттащил его в сторону и ногами затолкал под скамейку. Даже если бы это происходило средь бела дня, посторонний наблюдатель не понял бы, что произошло с охранником. Настолько быстро и четко все было проделано. Болан немедленно секунды двинулся к дому Клингмана и через черный ход вошел в небольшой зал. Здесь он неожиданно наткнулся на толстяка, торопливо спускавшегося по лестнице. Болан усадил его на ступеньки, по-футбольному ударив ногой в пах, после чего нанес резкий удар ребром ладони по горлу. Глаза толстяка закатились, и он отключился. Не останавливаясь, Болан рванулся вперед к своей цели. Сжимая в руке беретту, он выскочил на лестничную площадку второго этажа, оттуда в просторный холл. От одной из дверей к нему рванулся охранник, на ходу расстегивая кобуру. Беретта слегка дернулась в руке Болана, и мафиози рухнул на пол у входа в апартаменты Клингмана. Перешагнув через безжизненное тело, Болан ударом ноги распахнул дверь. Два гангстера, расположившиеся перед телевизором с пивом и бутербродами, вскочили на ноги в отчаянной попытке дотянуться до оружия, беспечно оставленного ими в кобурах, висевших на спинке стоявшего неподалеку стула. И они не успели ступить и шагу. 9-миллиметровые свинцовые вестники смерти принесли им вечное успокоение прямо на опрокинутом пиве и недоеденных бутербродах. Болан закрыл за собой дверь и двинулся вглубь апартаментов. Он нашел Артура Клингмана в дальней комнате, сидящим за небольшим столом, на котором стоял кувшин с мексиканской текилой и тарелка с аккуратно нарезанными ломтиками лимона. Это был красивый седовласый старик, краснолицый, с ясными глазами и массивным волевым подбородком. Несмотря на сложность ситуации, в которую он попал, от него веяло такой силой и энергией, что казалось, будто он один в состоянии разрешить все свои проблемы. «Да, крутой старикан», — подумал Болан, — «колоритная личность». Мистер Клингман был одет в накрахмаленную рубашку цвета хаки и такого же цвета брюки, заправленные в старые ковбойские сапоги. Взгляд Мака привлекли его руки, лежавшие на столе, большие и грубые. Они лучше любых слов говорили, что этот человек всю жизнь провел в тяжелом, физическом труде. Могучий, коренастый, как дуб, в глазах Болона он олицетворял бескрайний богатейший Техас. Артур Клингман медленно поднялся. Полные тревоги глаза, оценивающие, изучали незнакомца с пистолетом в руке. «Ну вот, мы наткнулись на нефтеносный пласт», — сказал старик, низкий звучный голос которого удивительно соответствовал его облику. Болон швырнул снайперскую медаль на стол и ответил: «Похоже, что так, Клингман». «Окей, я готов». «Я пришел не за тем, чтобы наградить вас этой медалью», — сказал Болон. Удивление в ясных глазах Клингмана сменилось любопытством. «Тогда что вам надо?» «Я хочу выполнить обещание, данное одной отчаянной леди», — ответил Болон, пионеру техасского нефтяного промысла. «Я пообещал сделать все, что в моих силах, чтобы спасти ее папу». Веки Клингмана дрогнули, и жесткое выражение его лица смягчилось. «Так вы говорили с моей девочкой?» «Ваша девочка у меня. С ней все в порядке. Она жива и здорова». Болон бросил на стол спички, и Клингман моментально схватил их. «Она находится в этом мотеле. Комната 115. Джудит ждет, что вы приедете за ней. Прихватите какую-нибудь одежду, а то у нее никакой нет. Ваши дружки посадили ее на иглу и держали голышом под замком». Гневным движением руки Клингман сбросил кувшин с текилой со стола. «Сукины дети!» — взорвался старик. Его полные ярости глаза наткнулись на холодный взгляд Болона. Нефтепромышленник смущенно отвел глаза. «А я самый последний из всех!» — добавил он упавшим голосом. «Разобраться во всем — это ваше дело», — сказал Болон. «А что вам известно?» «Очень многое. Джудит помогла. Я решил сорвать техасскую операцию мафии. Кажется, она называется «Седьмой флаг», и я добьюсь своего. С вашей помощью или без нее?» «Так вам нужна моя помощь?» Болон коротко кивнул головой и спрятал берету в кобуру. «Джудит считает, что вы сумеете сделать правильный выбор». Воздев глаза к потолку, могучий нефтяник стоял в середине комнаты, раскачиваясь, как гигантская техасская сосна на ветру. Он взъерошил огромной лопищей свою серебряную шевелюру и признался: «А ведь это я начал седьмой флаг!» «Я знаю», — ответил Болон. «Теперь у вас появился шанс похоронить его собственными руками. Признайте, Клингман, вы потеряли контроль над операцией». «К сожалению», — со вздохом ответил техасец, «я снова и снова пытаюсь понять, где допустил промах? Но, черт возьми, должен же быть какой-то иной выход!» «Нет, выхода нет», — заверил его Болон. «Вы заключили сделку с дьяволом, Клингман. Должен признаться, я почти восхищаюсь вами. Вы все поставили на одну карту, и по-человечески я могу вас понять. Но сделки с дьяволом не проходят даром, и с этим вы должны согласиться». «Ни с чем я не собираюсь соглашаться!» «Вы должны повернуться лицом к дочери», — спокойно напомнил ему Болон. «Или вам придется иметь дело со мной. Вот ваш выбор». Техасец ухмыльнулся, и Болон увидел в его улыбке истоки черного юмора Джудит Клингман. «Я скорее повернусь лицом к дьяволу, чем кому-нибудь из вас», — отрезал старик. «Я слышал ваше интервью. Весьма убедительно. А по всему Техасу воют койоты. Болон, хотите верьте, хотите нет, я перестал контролировать седьмой флаг с тех пор, как койоты начали рыскать в наших краях. Тут вы совершенно правы. Сделка с чертом. И здесь вы тоже правы. Но все началось с невинной идеи. Ну, почти с невинной», — поправился он. Болон взглянул на часы. «Время у меня вышло», — с сожалением сказал он. «Мы можем поговорить в пути. Пошли?» «Куда?» «Может быть, на встречу с дьяволом?» «Одну минуту!» Клингман снял с книжной полки пухлый портфель и, похлопав по нему широкой ладонью, сказал палачу: «Это избавит нас от долгих разговоров. Здесь вся дьявольская правда, от первого до последнего слова. Карты, планы, графики, весь проект. Возьмите и уходите. Я буду вам только обузой. Я сам вернусь к Джудит. Мы уходим вместе, — отрезал Болан. Он взял пионера техасской нефти под руку и повел к двери. Возможно, наш путь закончится в аду, — проворчал Клингман. Болан не отрицал и такого исхода. Ему не раз приходилось встречаться лицом к лицу со смертью. Но он никогда бы не переступил через труп проигравшего старика. Вполне объяснимые мотивы побудили Артура Клингмана и некоторых его товарищей пойти по наклонной плоскости, но у них хватило мужества и духа вести честную игру. К сожалению, из этого ничего не вышло. Та каша, которую они хотели сварить, оказалась круто пересоленой. На каком-то этапе их одолел приступ жадности. Видение образа золотого тельца ослепило их, затмило их разум. Последовала роковая ошибка, и мафия наложила на них свою грязную лапу. Вопреки утверждениям своих хулителей, Макболлан никогда не стремился играть роль бога. Он не судил и не осуждал таких людей, как Клингман. Он верил, что каждый человек сам себе судья и сам себе проклятие. Возможно, Клингман был прав. Может быть, им обоим суждено вместе пройти через все круги ада. Но Болан надеялся, что это произойдет не сегодня. Он отвез старика в надежное место и вернулся к осуществлению своего замысла. Глава 16. В телефонной трубке послышался тревожный голос Джека Гримальди. «Хорошо, что ты объявился, парень. В мотеле что-то неладно. Девчонка либо сбежала, либо по какой-то причине не может ответить. Я названиваю ей через каждые 5 минут, с тех пор, как прибыл на место». Болан долго молчал. Наконец он ответил. «Ну что ж, она птица вольная. А может, она просто боится подходить к телефону?» «Нет, я ее предупредил, чтобы ждала звонка». «Эх, черт возьми, я только что отправил туда Артура Клингмана. Ты знаешь, этот старик крепкий орешек. Пусть сам разберется со своей дочерью. Нас ждут другие дела. Готовь вертолет». «Машина готова? Куда и когда тебе подать ее?» «Пока не знаю. Я сейчас затаился и веду наблюдение за противником. Но надо быть в готовности и не прозевать их. Не отходи от телефона, Джек». «Понял? Кстати, у меня есть информация для тебя». «Джек, я же просил тебя не высовываться». «Да я сижу тихо, как мышка. Но черт побери, не могу же я всю ночь торчать в своей норе и валять дурака. Я тут потолкался среди людей, пытаясь что-нибудь разузнать о девчонке Клингмана, но безуспешно. Зато кое-что другое может тебя заинтересовать». «Ладно, выкладывай». «Лилео отправил группу своих головорезов на буровые Клингмана, которые мы атаковали утром. Похоже, мы проглядели там что-то очень важное. Мне сказали, что западнее атакованного участка чуть ли не целая квадратная миля, накрыта маскировочной сеткой, а под ней спрятаны прелюбопытнейшие вещи». «Конкретнее, Джек». «Да просто бред какой-то. Если информация достоверна, то это район развертывания, военизированного формирования». «Окей, информация принята», — сказал Болан. «Точно, бред. Но это еще не все. Они там якобы хранят сырую нефть в замаскированных резервуарах, а по секретному трубопроводу, проложенному от нефтеперерабатывающего завода, перекачивают в емкости бензин и авиационное топливо. Мой источник информации говорит, что под маскировочной сеткой, длинными рядами, выстроена бронетехника, есть склады боеприпасов и все остальное, как в армии, но самих войск нет. Они свою живую силу рассредоточили и скрывают среди гражданского населения, а теперь хотят сделать то же самое и со всеми своими запасами. По этой причине Лилеву и Квазу перебросили туда группу своих людей для прикрытия операции». «И откуда ты узнал этот, Джек?» «Источник информации. Человек, приближенный к руководству, начальник команды Квазу, занимается девочками в Далласе и Форт-Уэрте. Не слишком ли подозрительно, как ты считаешь?» «Да, я ко всему отношусь с подозрением», — устало ответил Болан. «Если это дезинформация, то она очень впечатляет. По словам болтуна, на заре мафиози планируют взорвать все буровые Клингмана». «Зачем?» Думаю, хотят скрыть свою деятельность и замести следы. Я слышал, там хватит сырой нефти, чтобы обеспечить работу всего транспорта страны в течение года. Они якобы хотят все взорвать. Могут ли они сделать такое? Согласно документу из портфеля Клингмана, вполне могли, о чем Болан откровенно сообщил пилоту. Да, Джек, они могут стереть с лица земли все, на что наложили там лапу. Безрадостные перспективы, старик. Задумано с размахом, с досадой заметил Болан. А кого, собственно говоря, волнует, что они хотят взорвать несколько скважин? Или они рассчитывают, что ты клюнешь на этот крючок? В том-то и дело, Джек. Пока до этого никому нет дела. Но через несколько месяцев, как я слышал, это взволнует весь мир. Что это значит? А то, что по расчетам специалистов, мы на всех парах несемся к мировому энергетическому кризису. Так вот оно что. И как только ты разнюхиваешь такие истории? Боюсь, что на сей раз история до ужаса смахивает на правду, мрачно ответил Болан. Именно на ней держится весь безумный техасский проект. А что это еще за проект? Это уже другая история, но не менее кошмарная, чем предыдущая. Прелюдия к тому, что, вероятно, ожидает нас несколько позже. Больше не будет борьбы из-за политических идеалов. Будет борьба за выживание в мире, стремительно лишающемся своих природных ресурсов. Грядет эра локальных войн, Джек. Ты наговорил столько, сержант, что я боюсь, уже не смогу заснуть сегодня. На сон даже не рассчитывай. Сейчас самое время вернуться на участок Клингмана, Джек. Иди, разогревай двигатель и готовь птичку к полету. Я все понимаю, Мак, но какое отношение все это имеет к мафии? Самое непосредственное, Джек. Тебе никогда не приходило в голову, что мафиози похожи на муравьев? Что-что? На месте каждого пикника всегда появляются муравьи, верно? А самый большой пикник в нашей стране состоялся именно здесь. На техасскую нефть клюнуло немало любителей поживиться. Я, кажется, начинаю понимать. Правильно, и размах этого пикника оказался гораздо больше, чем мы думали. Ну ладно, будь готов, Джек, я еще позвоню. Болан повесил трубку и в глубоком раздумье вернулся к машине. Конечно, кто даст гарантию, что в Техасе состоялся последний пикник хищников? И где будет следующий? Вероятнее всего там, где влавствует ее величество нефть. Все идет к тому, что властелином мира станет тот, кто обретет контроль над нефтью. А раз так, то предстоит серьезная драчка. При мысли об этом Болан даже поежился. Ни одна война не справится с отчаянно жестокой схваткой богатейших промышленных стран мира за выживание в условиях топливного кризиса. Да, Мака не могла не волновать судьба техасских скважин. Пока он жив, мафия может не рассчитывать на наживу в Техасе. Информация Гримальди, безусловно, с душком. Такие серьезные сведения никогда просто так не падают с небес, если их не пытаются навязать с определенной целью. Способны ли эти болваны взорвать скважины, если он клюнет на приманку? А если нет? Болан отрицательно покачал головой. Он не клюнет. Он знал, что возможность диверсии не исключена. Это подтверждали сведения, полученные от Клингмана. Фактически весь нефтеносный участок Клингман Петролиум был подготовлен к уничтожению. И тем не менее, полученную информацию следовало бы проверить, готовят ему западню на буровых или нет. Но сначала он должен попасть на две встречи. Одна с человеком из Вашингтона, другая с клоуном из Сент-Луиса.